Глава 17. Страна вулканов. Наверху было очень холодно. Звезды на небе были незнакомы, но очень близкие. Вокруг виднелись мрачные силуэты гор, лишенных растительности и других признаков жизни. Но не вся земля внизу была погружена во тьму. Вулканические кратеры пылали тысячами костров. Их кроваво-красное пламя и красно-черные клубы дыма обезображивали ночной пейзаж, делали его ужасным. Каждый конус огня, оранжевыми корнями потоков лавы, врастал во тьму, которая казалась еще более зловещей. Вершины без кратеров выглядели страшнее вулканов. Скрир, на спине которого летели Холрейд и Лоон, лавировал среди потоков ядовитых вулканических испарений. Холрейд чувствовал, что маневры птиц и зверя становились менее уверенными. Они летели на огромной высоте. Дважды внизу промелькнули скриры с наездниками, но они не поднимались и до половины высоты гор. Крылья птицы накапливали усталость, их взмахи становились более медленными. Холрейд невольно думал о конечной цели их полета. Мозг инстинктивно пытался определить события. Скрир начал снижение, и сразу стало теплее. Руки и ноги вновь наливались силой, сознание становилось более четким. Внизу уже не было красных пауков вулканических кратеров. Изредка попадались огоньки маленьких поселений. И вот внизу разбрызгал свои огни город, затем еще один и еще. Города располагались в долинах и были связаны друг с другом цепочками редких огней. И вот внизу огромное плоскогорье, плавно переходящее в равнину, на которой виднелись огни множества городов. Воздух стал еще теплее, и Холрейд уже не волновался. У птицы хватит сил долететь до цели. Прошло еще часа полтора, когда Лоон, управлявшая полетом Скрира, повернулась и крикнула: «Катахей! Столица Нушервана!» Экзотическое название столицы звучало чарующе. Голос Лоон, манера говорить, заставляли сердце Холрейда биться чаще. Катахей выглядел так же, как и другие города, разве что был чуть больше. С высотки его огибала широкая река, а на севере уже виднелись другие горные хребты. Лоон снова заговорила: «Вчера я металась в панике между 12 мостами через реку кипящей грязи. Надо было найти тебя. Когда я смогла перелететь через реку, стало ясно, что ты разрушил 6-ю защиту. Мне не удалось найти мост, где это произошло, и я устремилась сначала в Катахей, но поняла, что ошиблась, и вернулась в Трия. Над этим городом я ощутила твое присутствие, твое величие исходило от старого замка, и я вошла в тело одной из служанок. От нее перейти в нужное время в тело белокурой жены Нушира, Калии, было просто». Холрейд жадно слушал ее рассказ. Она открывала новое знание, убирала пробелы в том, что уже было известно раньше. От Лоон исходил поток жизни, а в городе с таинственным именем Катахей, там внизу, была Инизия, несущая смерть. И там был трон Пта. Образ златокудрой богини возник перед глазами. Неправдоподобная красота ее тела не вписывалась в эту ночь. Ветер свистел в ушах, прижимая одежду к груди. Холрейд Пта весь отдался движению и молча следил за темными крыльями Скрира. Божественный трон Холрейд не мог даже представить. Мозг отказывался представить его образ хотя бы в общих чертах, но он наверняка существует. Он там, внизу. Лоон верит в это. Инизия строит все свои планы, также считая, что трон – реальность. Это было очень давно. Тогда Пта не было смысла вводить в заблуждение жен, которых он сделал богинями своей волей. Он не должен был обмануть своих любимых. «Если бы я был Пта», – подумал Холрейд и тут же улыбнулся, осознав абсурдность этой мысли. Он был пта. По крайней мере, другого пта не было. Но мысль вернулась. Если бы я был пта, то не доверился бы женщинам до конца. Я бы обеспечил надежность своей защиты, оставил себе шанс, о котором не сказал бы ни одной из них. Но в чем этот шанс? Надо попытаться найти его, продумать все варианты, изобрести способ нарушить любой враждебный план, выработать тактику, гарантирующую от смерти всемогущего бога. Не стоит пренебрегать даже ничтожной возможностью действовать самостоятельно. Может быть, стоит сесть в этот трон или придумать еще что-нибудь? Скрир стал делать круг над городом, и Холрид увидел, что за ним летела большая группа птиц с наездниками. Это прислуга Нии. Эскорт стал резко снижаться, скриры протяжно кричали. Внизу замелькали огни, и огромный двор замка наполнился светом. Одна за другой птицы заходили на посадку, пробегая по двору несколько шагов и выстраиваясь вдоль стен. Наконец приземлился Искрир, доставивший сюда Холрейда и Лон. Прислуга узнала супругу Нушира. Захлопали двери, вынесли большие факелы. Лон Ния приказала: «Придворных будить не надо. Гость Нушира и я войдем во дворец без эскорта». Проходя по коридорам, весело мерцавшими огнями факелов, отраженных во многочисленных зеркалах, Холрейд везде видел воинов-гвардейцев, вытягивающихся по стойке смирно перед женой их господина. Их лица не были враждебны. Холрейд прошептал на ухо своей спутнице: «Ты знаешь, где она? Где трон?» В его сознании возникло чувство приближения к точке, где решалась его судьба. Лаон также шепотом ответила: «Я точно знаю. Найя знала, где трон. Дверь в конце коридора. Иди». Они прошли к массивной деревянной двери, украшенной изумительной резьбой. Холрейд попытался ее открыть, но она была заперта изнутри. Всей тяжестью он навалился на дверь, ударил плечом по резному орнаменту. Тяжелая дверь не шелохнулась. «Не спеши», — сказала Лаон. «Она там, внутри. Стражники по моему приказу взломают дверь. На этот раз мы хозяева положения. Во дворце нет женского тела, которое по рангу выше Нии. Ой!» Дверь бесшумно раскрылась. На пороге стояла Инезия. Золотые локоны сверкали, как корона, и спускались на плечи богини, одетой в черное платье. Улыбаясь, она произнесла: «Входите, я жду вас».